Земля – мыслящая планета. В мирах нашего Бога множество разнообразных форм существования. Имеются, в частности, шарообразные. Примером таких шарообразных материальных форм является наша Земля. Однако, представления человека настолько ограничены, что любое отклонение от его привычных представлений вызывает в нем прежде всего протест и восклицание. Этого не может быть. Хотя все прекрасно существует и развивается и без его признания себя как одухотворенной формы. Так что наша планета – это шарообразная форма жизни, обитающая в просторах нашей Вселенной. Высший же открывает нам новый взгляд на привычные вещи. У подобных тел могут отсутствовать руки, ноги, так как это не обязательные составляющие материальной оболочки при другой форме существования. А такие детали, как глаза, предназначенные для видения той картины мира, которая требуется данной форме для существования, могут иметь такое строение, что будут казаться человеку тоже нереальными. Так, например, материальными глазами для нашей планеты служат моря и океаны, располагающиеся на ее поверхности. Они, моря и океаны, обладают многими функциями, и одна из них – зрительная. Это органы видения, своеобразные по форме и построению. Расположение их на теле определяется особенностями функционирования. А так как со временем все меняется, то океаны и моря тоже способны менять свою конфигурацию. Глаза дают энергию особого качества для души планеты. Они влияют на прогрессирование формы, если сравнивать с теми, у которых они отсутствуют. Благодаря наличию глаз у материальных существ возрастает скорость развития. А если взять такую форму, как камни, им глаза не нужны. У них другая форма существования и прогрессирования, и поэтому они развиваются так долго. Но если говорить более общими категориями, то глаза дают определенный тип качества для души. Через них в матрицу планеты проходят особые энергии, строение образов ее плана бытия и прочее, что формирует особые качества в матрице. В ней по-особому строятся ячейки. Земля, относясь к планетам-организмам, является собой живое существо, огромное и необычное по форме. Но если микроб тоже странный и расплывчатый по форме, может быть живым существом, то почему же в противовес такой мелочи не может быть такого же живого, но крупного? Человек ограничил себя понятиями, и поэтому все, что выходит за мир его условностей, кажется ему странным и невероятным. Но как утверждают высшие учителя человечества, Земля – это не просто живое, а разумное существо, степень развития разума которого в несколько тысяч раз превосходит разум человека. Но каждая живая форма существует в своем плане бытия, в своих процессах, поэтому нельзя мышление планеты сравнивать с мышлением человека. Сама мыслительная деятельность относится к процессам определенного типа, работающим с диапазоном ментальных энергий. У каждой живой формы могут быть свои процессы, но они будут способствовать наработке ею в свою матрицу данного типа энергий, что способствует формированию мыслительной деятельности своего уровня. Каждая живая форма мыслит по-своему, как и живет в ситуациях своего плана бытия. что и создает отличие в жизни форм. Поэтому, когда говорится о том, что Земля является мыслящей планетой, это не означает, что это надо воспринимать как аналогичное мышление человека. Все происходит по-другому, и следует только наличие подобной способности у планеты принять за истину. В этом есть продвижение разума человека в развитии. Каждая форма способна мыслить на своем уровне, а каждому уровню развития соответствует определенный тип мышления, и не стоит их сравнивать, так как меняется сам механизм процесса. Наш читатель подводится к данной истине сравнительно недавно, но об этом давно говорят эзотерические знания. К этому выводу уже пришли и некоторые наши современные ученые на основе своей практической деятельности и теоретических изысканий. Хотя простого обывателя или среднего инженера, воспитанных на материалистической философии и догмах, бросает в жар от нелепости услышанного, когда кто-то из контактеров говорит, что Земля живая, обладает собственным разумом, и при этом ее разум на множество порядков выше человеческого. Но как воспринимать ее иначе, если им с пеленок внушали, что человек – это венец природы и единственное разумное существо во Вселенной? Поэтому обычный обыватель просто встает и демонстративно уходит из зала, когда какой-то там лектор заявляет, что наша планета – такое же живое существо, как и человек, только более крупное и умное. Но то, что не может уложиться в понятиях среднестатического человека, вполне и весомо укладывается в головах прогрессивных ученых. Так, академик Вернадский и ученый Чижевский пришли к заключению, что Земля живая, и ее ноосфера – это продукт деятельности живого организма. А кандидат геолога минералогических наук И.Н. Яницкий в свои 70 лет стал открыто утверждать, что наша Земля – живое разумное существо, способное реагировать на действия людей. Она является высокоразвитой самоорганизующейся системой, которая своими действиями предупреждает цивилизацию о нынешнем тупиковом пути развития. «Для большинства это будет шок», — говорит Яницкий. Кто-то назовет такое бредом, но я считаю, что Земля имеет свой анализирующий орган, обладающий способностью не только фиксировать, но и координировать процессы, происходящие на планете. Академик Вернадский первым обратил внимание на необычный элемент гелий, инертный газ, сопровождающий газы вулканических пород, и высказал предположение, что газы – это продукт дыхания Земли. То есть этим он подтверждал, что планета относится к живым формам. Спиноза и более ранние мыслители древности отождествляли понятие «природа эпох», а позже уже произошло разделение науки и религии. И вновь Игорь Николаевич Яницкий говорит: «Земля является супермощной электронно-вычислительной машиной, обладающей абсолютной памятью прошлого и полным видением будущего. Структура земного информационного поля подобна голограмме, первый слой которой расположен на поверхности Земли, второй в области ионосферы. Верхний слой, по данным специалистов Центра управления космическими полетами, отражает все детали глубинного строения планеты и происходящих на них динамических процессов. Такие ученые, как Вернадский, Чижевский, Планк, Козырев, Бирфельд и другие, утверждали, что окружающее нас пространство обладает самоорганизующим началом. Ученые не раз обращали внимание на связь природных процессов с социальными. Там, где на Земле среди людских масс возникало зло, агрессия, рождались землетрясения и другие стихийные бедствия. Когда промышленные предприятия засорили ее всевозможными отходами, нарушив экологию, она ответила ураганами, разрывами нефти и газопроводов и так далее. Земля чувствует, когда ей пытаются нанести непоправимый урон, и отвечает явлениями, простыми, обычными и в то же время непонятными для людей, так как за ними скрываются ответные реакции живого физиологического организма.